Дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушательницы. Сегодня, как всегда, мы на кухне Кришны готовим удивительное блюдо. Да, потому что для Кришны все, конечно же, должно быть удивительно. Это блюдо любят особенно дети. О. Это жареные овощные шарики. Шарики, да, шарики — это интересно. И вот по-индийски это блюдо называется алу-кофта. Алу-кофта. Алу, как ты знаешь, картофель. Знаю. А ну, кофта — это кофта, знаю тоже. Кофта — это то, во что заворачивают. Алу. Для тепла, да. Короче, основной состав в этом блюде — это картофель и немного других овощей. И также зелень, ну и, конечно же, пряности. И будем мы овощные шарики делать вместе с томатным соусом. Ой. И для этого, конечно, нужны будут помидоры. Помидорчики у нас тоже есть. Алу-кофта считается самым популярным видом кофты, потому что оно очень легко готовится. И оно может быть подано и на завтрак, и на обед, и на ужин. И ночью тоже можно покушать. Да, подавайте кофты сразу после того, как зальете их томатным соусом, иначе они впитают слишком много жидкости и распадутся. Подавать кофты нужно после того, как предложите их Кришне. Да, это самое главное, потому что наша кухня – это кухня Кришны. И все, что здесь предназначается, это для Верховного Господа, для Кришны. И наши овощные шарики тоже мы готовим для Кришны. Сегодня будем их катать для Кришны. Да. Ну, и запишите, пожалуйста, рецепт. У кого есть ручка, или компьютер, или просто хорошая память, пожалуйста, настройтесь на нашу волну. Пишите и запоминайте. Помидоров нужно средних 15 штук. Ну, это, как вы понимаете, для томатного соуса, и для него же нужно 2 столовые ложки топленого или растительного масла. Дальше по рецепту для томатного соуса положены пряности. Натертый свежий имбирь, 2 чайные ложки. Еще по рецепту нужен острый перец, 2 раскрошенных стручка. Также молотый кумин, 1 чайная ложка. Еще понадобится куркума, 1,5 чайные ложки. Ну и, конечно же, соль, 3 чайные ложки. Ну, и, конечно, самое главное – соль, которая входит во все рецепты. Не забудьте это добавить. Это ваше старание и любовь к Богу. Да, это вот и или есть, или нет. Да, ну уж найдите как-нибудь. Но мне кажется, что у тех радиослушателей, которые регулярно слушают нашу радиостанцию, любовь к Кришне где-то там уже и затаилась. Ну, тебе не зря кажется, потому что изначально мы все любили Кришну. И душа наша джива, она любит Кришну. То есть мы потенциально все любим Господа. Ну, это да. Ну, так давай вернемся к рецепту. Итак, да. Мы остановились на соли. Угу. 3 чайные ложки соли – это на все, про все, как говорится. И на томатный соус, и половина пойдет на наши жареные шарики картофельные. Угу. И для наших шариков, как я уже говорила, основное – это картофель. Понадобится 5 средних картофелин. 5 средних картофелин, но только по размеру, не по качеству. Качество должно быть высшим. Да, все, что мы предназначаем для Господа, должно быть свежим и хорошего качества. Дальше по рецепту Цветная капуста. Всего-навсего половина кочана цветной капусты среднего размера. И капусту нужно разделить на соцветия. Первое, второе, третье, четвертое и пятое. Вот хорошо бы перестать считать, а начать не помогать. И для этого вот возьми картофель почисти, да. Раздели вот эти вот, вот эту капусту на соцветия. Да, на соцветия. Все, ладно. Итак, помыть, для жареных овощных шариков требуется картофель, капуста. И очень хорошо иметь нутовую муку. По рецепту нутовой муки нужно 1 чашку или 100 грамм. Если у вас нет нутовой муки, или как мы ее называем, безам, можно муки из обычного гороха. Берется просто горох и в кофемолке аккуратненько, за несколько приемов, чтобы не сломать кофемолку, перемалывается. И по рецепту также для шариков овощных нужно будет взять зелени. Листьев кориандра или петрушки 3 столовые ложки. Свежих листьев нарезанных. И пряности, как водится. Гарам масалы 1 чайную ложку. Еще по рецепту положен черный молотый перец и асафетида. И все это я заранее уже выставляю. Асафетида понадобится 1/4 чайной ложки, а вот молотого черного перца 1/2 чайной ложки. И действительно, пряности, как и Володя это сделал, нужно выставить заранее, чтобы потом не бегать то за одной, то за другой по кухне, потому что... В конце концов, это не беговая дорожка. Да. Ваша кухня. И к тому же качество пряностей при длительной жарке, оно, конечно, ухудшится. Итак, дальше по рецепту положено растительное или топлёное масло для обжаривания во фритюре. А раз положено, значит нужно. Да, вот наших этих шариков. В зависимости от вашей посуды. Для большой посуды, конечно, нужно много масла. Вот у нас здесь маленький такой металлический ковшик. Для него надо очень мало масла растительного или топлёного. Ну, а вот для кархая нужно примерно 0,5 кг масла. Да уж, выложитесь. Кархай – это специальная такая сферическая сковорода, в которой очень удобно обжаривать во фритюре различные овощи или вот шарики. И еще по рецепту, по желанию, по вашему желанию, берется чашка йогурта, 250 грамм йогурта, для того, чтобы добавить в томатный соус. Но это желательно, но не обязательно. Йогурт смягчит вот остро-кислый вкус томатов. Мы начинаем с того, что делаем томатный соус. И для этого берем помидоры, опускаем в кастрюлю с кипящей водой. Вот вода у нас сейчас уже закипит. Я забыла сказать, что нужно с самого начала поставить воду кипятиться. И мы опускаем на несколько секунд буквально помидоры, чтобы очистить от шкурки. Откинем на дуршлаг помидоры, промоем немножко под холодной водой, чтобы не обжечь руки, и скинем кожицу. После этого нужно будет помидоры размять. Так получится соус более равномерный, густой, без комков. Красивый такой, красный. Да. Еще помидорчик, и еще помидорчик. И получится прекрасный соус. И много, если так, да. Еще и еще. И еще помидорчик. Вот у нас здесь по рецепту, напоминаю, 15 помидор. Ну, вы сделаете сколько сможете. А почему не 16, а? Ну, 16, конечно, число более такое, да. Подходящее для преданных 16 кругов мантры. И вот теперь мы нагреваем столовую ложку ги или растительного масла в кастрюле на среднем огне, в кастрюле, в которой будет вариться ваш соус. Сначала мы подогреем пряности на дне кастрюльки. Вот сейчас положим туда приготовленные уже заранее пряности, натертый имбирь, так. Сушеные перцы раскрошенные, острые, и... молотый кумин, еще куркуму, конечно, 1/2 чайной ложечки. Угу. И вот сейчас, поджаривая, будем размешивать несколько секунд. И теперь уже добавим туда помидоры. И часть соли. И закроем крышкой и уменьшим огонь. И пусть этот соус варится на медленном огне примерно минут 20. Каждые 5 минут мы будем этот соус помешивать. Ну, а если вы используете йогурт, то вы в конце, за 2 минуты до окончания варки, добавьте йогурт и также размешайте. Ну, а пока соус варится и кипит, пока еще он у нас не кипит, но будет кипеть, мы будем заниматься шарами. Вот я смотрю, ты картофель уже почистил, теперь нужно будет его натереть на крупной терке. На крупной терке. Крупная терка у нас, конечно же, есть. Очищенный картофель и также капусту мы будем натирать на терке. Вот если у вас крупные кочешки, вот соцветия, то это очень удобно. А если очень маленькие соцветия, то можно кочанчик вот целиком помыть и натирать на терочке. Нам требуется всего половина кочана, я напоминаю. Основной состав шариков – это картофель с пряностями и зеленью. Ну вот, натертый картофель должен дать достаточно влаги, чтобы связать все компоненты. Ну, и вот сейчас ты все это будешь связывать. Да. Вот я сейчас буду эту смесь месить, ну, примерно в течение 2 минут. А затем я буду из нее уже катать шарики небольшого размера, ну, примерно 20 шариков. Ну, один ты не справишься, я тебе, конечно, помогу. Ну, естественно, конечно. И вот сейчас, вот пока мы будем с тобой катать шарики, я возьму кархай и положу туда масло ги, чтобы оно потихонечку нагревалось. И давай быстренько мы сделаем шарики. Давайте. Шарики вообще лучше делать небольшого размера, ну, примерно чуть поменьше шарика от пинг-понга. Маленький такой, с маленький грецкий орех. И такой же прыгучий. Да, вот аккуратно так нужно его размешать. Ну, твоя мука, она все очень хорошо скрепляет. И вот ставим ги, оно нагревается. Так, и вот когда оно задымится, только тогда можно будет в него бросать эти овощные шарики. Лучше, конечно, аккуратно класть, чтобы шарики наши не развалились. Вот сейчас аккуратно сделаем мы, ну, сколько получится, 20 или, может быть, больше шариков. Вот детишки очень любят шарики. Не просто овощи, так, не просто 15. Картофель. А вот шарики, они очень привлекательно смотрятся, особенно когда это все пропитается томатным соусом. Нервона 19. Замечательные. 19. Ну, ты очень быстро делаешь, но вот смотри, какой неаккуратный шарик. Вот он у тебя развалится. Ты не торопись. Да. Хорошо. Потому что если развалится, будет очень обидно. Вот нужно как следует слепить, чтобы плотный довольно-таки был этот шарик и не разваливался в масле. Вот, ну, масло уже нагрелось. Нагрелось. И теперь, наверное, пора нам будет одного уже за другим, да? Да. Болт их туда, да? Вот, очень хорошо. Один за другим вот так кладем шары и обжариваем в течение 4-5 минут, пока шарики наши не станут золотисто-коричневого цвета и на них не образуется хрустящая корочка. Ой. Ну и, конечно, сразу же приготовим дуршлаг, чтобы класть эти шарики и чтобы масло стекало. Вот дуршлачок в другую кастрюльку. Есть. И пусть они потом стекают. Но пока мы их жарим. Вот очень привлекательно будет смотреться блюдо. Не просто жареная картошка с капустой, а вот эти шарики очень привлекательные. Долго, конечно, не обжаривайте, чтобы не были они очень темного цвета. Поэтому удобно небольшие шарики делать. Пусть загорает, но недолго. Да. Вот существует очень много способов приготовления овощей. И вот в нашей замечательной книге «Ведическое кулинарное искусство» есть очень много рецептов. Допустим, приготовление овощей с рисом и далом. Или жарение овощей в тесте. Помнишь, мы делали с тобой замечательную королевскую кофту? Кофту, такой был труд. Но, тем не менее, каким бы способом мы ни пользовались, запекание, тушение, варка на пару, фарширование или обжаривание во фритюре, на той или иной стадии

горчица, от острой горчицы можно огорчиться. А также от кислого-кислого уксуса очень просто можно скукситься. Мы уксус, как правило, не применяем. Но вот про кислый вкус кто знает. Может излишнее потребление зависть вызвать. Вот удивление. И еще много беспокойств. Вы не знали подобных свойств? Что мы знаем? Сейчас разболтаем. Все секреты. Про все обеды. Кислый вкус. Он тяжелый, горячий. В оба смотри, если язвенник. Горячий. И также тучный. Скажем лично. Кислая тяжесть увеличит. Огонь и земля. Это кислый вкус. Я знаю английский lemon juice. Немного возьмете, бодрость освежает. Бодрит, освежает. Чувство реальности в нас вселяет. Но вот излишки кислоты в вас разобьют пессимизм и черты. Зависть разбудит. И даже злость. Так не пускайте все на авось. Опять же напомним для примеру. Всякий вкус применяйте в меру. Немного лимона перед едой для души. Вата рецепт золотой. Тамарин или манго-порошок будет для ваты любимый дружок. Вкус. В нем холодный эффект. Для души биты лучше нет. Подсушит эмоции, он упитый. Затормозит колебания, обиды. Вернет вас на землю, что называется. В нем воздух с землею соединяются. Если стряслась, какая беда. Вяжущий вкус, он поможет всегда. Неспелый банан как лекарство берешь. Себя от излишней эмоций спасешь. Вяжущим вкусом фрукты богаты. Как яблоки, ягода, клюква, гранаты. Вторично бобовых и зерновых, корицы и в пряностях есть других. Но, как говорят нам, не только поэты, все относительно в мире этом. Не спорьте о вкусах, это излишне. А просто готовьтесь с любовью для Кришны. И высшего вкуса нектар познаете. Ну как вы готовить уже начинаете? Ну вот мы уже заканчиваем наше приготовление жареных овощных шариков, которые называются алу-кофта. У нас уже готов и соус томатный. Сейчас мы в него добавим йогурт. Пусть он пару минут, буквально даже меньше, чуть-чуть поварится. Надо при этом размешивать томатный соус, чтобы не свернулся наш йогурт в горячем вот этом томате. Ну и тут же мы будем класть готовые шары жареные вот в этот томатный соус. И рекомендуется подавать сразу кофты после того, как вы их окунете вот в томатный соус. Иначе они впитают слишком много жидкости и могут распасться, развалиться, как вот мы тут боялись, что они у нас развалятся. Но вот очень хорошо пожарились все наши шарики. Красивые такие. Да. Теперь вот мы положим все это в томатный соус. Можно украсить блюдо листиками кориандра или петрушки. Подавать можно это блюдо с рисом или индийским хлебом. И пока варится томатный соус, пока жарятся шарики, хозяйки вполне могут успеть и сделать рис, и испечь хлеб. Ну, а сейчас мы будем готовить наше блюдо для предложения Кришне. Да. Сейчас берем поднос. Берем. Наливаем в чашечку чистой воды. Украсим вот наши кофты, эти замечательные шарики. Зеленью положим несколько веточек кинзы. Положим. И... так красиво. Вот так вот. И вам также нравится? Листик тулоси. Листик тулоси, тулоси положено класть в каждое тулоси блюдо. Тулоси – это символ преданности Кришны. И говорят, что Кришна не принимает, не принимает блюдо без преданности. Да, ну а у кого нет тулоси, просто сказать тулоси. Тулоси, тулоси, тулоси три раза. Итак, звоним колокольчик и читаем по традиции маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Вы можете, читая махамантру, про себя или вслух потом добавить Харе Рама. Какие-то слова Харе, искренности, Рама, любви Рама, к Богу. Харе, Харе. Харе Кришна, преданные обычно Харе, говорят, Кришна, дорогой мой Господь, Кришна, Кришна, пожалуйста, Харе, Харе. Приди и прими Харе, это Рама, наше скромное Харе, Рама, подношение. Рама, Рама, Харе, Харе, Харе. Должно пройти минут 15, чтобы Господь вкусил вот это замечательное блюдо, жареные овощные шарики, алу-кофта. Ну а сейчас я хочу еще раз напомнить о некоторых правилах, которые мы должны соблюдать при приготовлении и приеме пищи. Как мы уже говорили в наших передачах, на кухне Кришны мы применяем только пищу вегетарианскую, овощи, фрукты, молоко и злаки. Неубиенную вегетарианскую пищу. Да, да. И кроме того, мы используем не просто пищу, мы эту пищу предлагаем Кришне. Да. А как вы узнали об этом? Да. Человек должен есть на самом деле только ту пищу, которая была предложена Господу. Конечно. И по возможности нужно избегать пищи, которая не предложена. Да, вот как увидите ее, не предложенную пищу, так и бегите. Да. И вот если вы видите действительно красивые фрукты и овощи, которых сейчас очень много в продаже, подумайте о том, как было бы хорошо эту пищу предложить Кришне. Как хорошо было бы предложить эти красивые персики, абрикосы или апельсины. Как хорошо было бы все это положить на поднос и предложить с мантрой Господу. Конечно, ведь потом пища приобретет совершенно другой вкус. Даже вот эта вкусная пища. Да. И как будет приятно именно Кришне, что вы думаете о том, чтобы доставить ему приятное. И причем предлагать следует только чистую, свежую пищу, которой не касались, да, не которой грязные, вы сами тухлые. Не касались, и которой не касался никто, и которую не пробовали другие. Ну, вот. Не касались ни в прямом смысле, то есть так лично мы ее. Да, не откусили, да, допустим, неоткусанное яблоко. Нужно помыть эти овощи или фрукты, и затем уже все это класть на поднос. Ну, и, естественно, когда вы готовите, вы не должны пробовать. Мы об этом, возможно, забываем иногда напоминать, но это очень важно. Попробовать первым должен Господь. Да. И не облизывайте ни ложки, ни руки. Да, и старайтесь, чтобы в вашей кухне, когда вы готовите, ну, не присутствовало много посторонних людей, и чтобы они не могли тоже нечаянно взять и облизать. Да. Что-то такое. Вот это касается, кстати, детей и вот домашних животных. Вы знаете, точно у меня собачки иногда бывают. Да, они, конечно, бывает рвутся в кухню, но вы их займите чем-то, чтобы они спокойно переждали. А лучше, конечно, детей и домашних животных накормить заранее, до того, как вы будете готовить. А мне, Иргуна, знаете, что происходит? Вот я когда звоню в колокольчик, у них уже рефлекс. Они знают, да, что я пищу предлагаю Кришне, и они сейчас знают, что, да, что после этого что-то вкусное начнется. У них уже такой рефлекс выработан, что вот раз колокольчик, значит, они скоро будут вкушать. Я действительно их кормлю просадом. Да, это очень хорошо, животных также кормить просадом. Но, напоминаю, правила чистоты – это очень важные правила. И эти правила должны соблюдаться не только во время приготовления, предложения пищи Кришне, но также во время и приема просада. Вы знаете о том, что принимать просад следует правой рукой, если вы едите руками. Даже если вы левша. Да. Нет, если вы левша, там другие совершенно правила. Просто считается левая рука не очень чистая. Обычно левой рукой омывается, вот, а правой вкушает просад. Да, вот такие нюансы. Да. Если можно есть и на полу, как это делают индусы, можно есть и обычно за столом. Ну, кто только, может, только, на потолке. Да, но только не старайтесь есть стоя. Вот, и никогда не занимайтесь во время еды бессмысленными разговорами. Да, особенно голове вообще не стоит есть. Да, лучше всего во время еды помнить о Господе, о милости, которую Он вам дал. Ведь Кришна – это вкус просада. И, вспоминая об этом во время еды, пища обычно приобретает особый такой аромат и нектарный вкус. Ну, я бы даже сказал, и чистоту тоже. Все это на самом деле все вместе как-то. И да, такой пищи на самом деле действительно можно много съесть, и как-то будет все равно легко. Да. И вот вопрос: сколько можно принимать просада? Обычно нам учителя говорят столько, сколько вам нужно. Если вы голодны, ешьте. Таково указание Шрилы Прабхупады. Это пример, знаете, как у Сократа спросили, когда, ну, как, ну, сколько и сколько есть. И знаете, как он ответил? Как же? Он ответил так, что богатый человек, у которого есть всегда пища, он должен есть тогда, когда он хочет есть. А бедный, он должен есть тогда, когда найдет пищу. Ну, действительно, это так. Ну, так и здесь. То есть, вот сколько хотите есть просад, столько и ешьте. Но через некоторое время человек сократит количество, когда поймет, что переедание затрудняет его жизнь. Конечно. Тем более, что аюрведа, ведическая медицина, говорит, что у болезни есть три причины: переедание, беспокойство и нечистоплотность. Первое, второе и третье, то есть полный комплект. Избегайте переедания и растяжения желудка. Ну, и не нужно морить, конечно, себя голодом. Вот, также это приносит беспокойство. Но и не следует есть слишком много. Лучше всего наполнить желудок пищу наполовину. Но на одну четверть заполняется обычно желудок водой, а на другую четверть, на оставшуюся, естественно, воздухом. Это соотношение сделает пищеварение очень хорошим. Для этого, как всегда, нужно взять линейку и измерить ваш желудок, и, значит, на одну треть, как Вергуна, воды. Да. Воды, значит, и все, и нормально. На одну четверть. На одну четверть воды, там, измерить. И одну четверть воздуха. Короче говоря, воздух должен обязательно оставаться в желудке. Потому что огонь, чтобы ему гореть в желудке, должен иметь свободное место. Еще есть одно правило, что никогда нельзя есть из кастрюль, употребляемых для приготовления пищи, то есть из кастрюль, из посуды Кришны. И также прикасаться к ним нечистыми руками, то есть руками, которые использовались уже при вкушении. Поэтому лучше, чтобы кастрюли, в которых вы готовите, они оставались на кухне. А для того, чтобы вкушать именно пищу, вы переложите вашу еду в какую-то другую нейтральную посуду. И никогда нельзя перекладывать пищу обратно в кастрюлю для ее приготовления. Да, то есть важно соблюдать вот такие вот правила. Вот столько правил, но я думаю, что нектар от просады вот все это окупится. Конечно. Ну и закончив принятие просады, мы должны помыть, естественно, посуду за собой и прополоскать рот. Это делать надо очень тщательно. И, в общем-то, свою посуду, конечно, важно содержать в чистоте. И важно также после окончания еды место, где вы ели, а также кухонная утварь, которой вы пользовались, важно, чтобы все это было омыто водой. Место принятия пищи считается нечистым, пока оно не будет омыто. Ну и, естественно, принимать просад тоже надо в чистом помещении. Нергуна, ну вот, знаете, столько правил вы прямо рассказали, а ведь многие радиослушатели, которые, ну, может быть, только пытаются готовить для Кришны, ведь они все это могут и поначалу и не выполнять, ведь столько всяких нюансов, там, правой или левой рукой. Не все сразу, не все сразу, поэтому мы даем все это постепенно. Главное иметь хоть небольшое желание послужить Богу и что-то для Него сделать, пусть какое-то самое простое блюдо. Так что сделайте этот самый главный первый шаг, а все остальное, всему остальному вы научитесь вместе с нами, слушая наши передачи. И вот теперь нужно будет снова взять колокольчик, снова позвонить в него и прочитать маха-мантру, и мы будем снимать пищу, которую предлагаем. Которая уже просад. Да. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Теперь мы моем посуду, перекладываем вот наши шарики замечательные вот в другую мисочку, которую можно будет уже отнести в другую комнату и перекладывать по тарелкам из нее уже. Это маха-прасад. Маха значит великий. Прасад – милость. Вот это то, что лежало на алтаре. Великая милость Господа. И обычно кусочек маха-прасада должно быть в каждой тарелке. Должен быть в каждой тарелке. Итак, вот теперь самый главный момент такой торжественный. Торжественный, самый вкусненький принятие, момент. Принятие прасада, принятие этой милости Кришны. Нергуна, сколько вам шариков? Я сама возьму. Пожалуйста. Угу. Ну как? Так мне так тем, чем больше, тем лучше. Вкусно. Ну-ка. Оп. Вот так бы бросал бы и бросал бы себе в рот эти шарики. Очень вкусно. Очень привлекательно на вид это блюдо. Советуем вам приготовить. Ой, какая вкуснятина. Итак, вот на этой вкусной ноте мы с вами прощаемся. Советуем вам приготовить замечательные шарики, которые называются алу кофта. Они такие с томатным вкусные. Соусом. Вели эту передачу Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Что печально, навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Волшебный.